Глава 13. Невыполненное задание. Как тонка граница между сном и бодрствованием. Казалось бы, только что мир сна был наполнен другими силами и энергиями, наполнен событиями, сменявшими друг друга с головокружительной скоростью. Когда сознание теряется в потоке, в необычной логике, а потом следует пробуждение, сужающее границы реальности до обыденной и привычной. Сначала ей казалось, что она видела продолжительный и яркий сумасшедший сон. Что она дома, и за окном шумит Москва, и мама на кухне варит кофе. Нужно встать, чтобы совершить пробежку. Но сегодня ей не хотелось заставлять себя. Набегалась уже во сне. Ей было холодно, поэтому Эл собралась закутаться в одеяло и поваляться в тепле. Она вздохнула и пошарила в поисках сползшего одеяла. Она не была укрыта ничем. Рука опустилась на обнаженное, покрытое гусиной кожей бедро. Она пошарила рукой, и сон моментально прошел. Лучше бы ей не открывать глаз. То, что Эл увидела, заставило ее оцепенеть и потерять дар речи. Она лежала на боку, на круглом, похожем на стол, металлическом, на вид, но довольно мягком на ощупь возвышении. Рядом, уткнувшись в ее голый живот, сопел ребенок лет 4-5. При этом другой рукой она крепко обнимала его, прижимая к себе. От неожиданности ее стал бить озноб, уже не от холода. Она опустила руку, дитя мягко повернулось на спину. «Девочка». Эл приподнялась на локте и вытаращила глаза. Какое-то время она хватала воздух ртом. Эта реальность никак не походила на ту, какую она рисовала в момент пробуждения. Потребовалось время, чтобы сообразить, что она на борту Геликса. Эл тихонько сползла с возвышения. У нее закружилась голова и ее мутило. Она положила грудь и голову на мягкую поверхность стола и стало легче. Так она изучала спящего ребенка еще какое-то время. Шок все не проходил. «Геликс», — едва слышным шепотом произнесла она. Он не ответил. «Геликс, слышишь меня? Прикажешь говорить?» — мягко и тихо звучал голос. «Геликс, что это?» Для точности она указала пальцем на девочку. «Ребенок», — ответил Геликс. «Откуда?» «Тебе дать полную информацию или частями?» — спросил Геликс. «Всю. Свихнешься». «Да мне кажется, что я уже», — откровенно призналась она. «Я не понимаю, что произошло». «Выходи в соседнее помещение. Тебя ждет много разных новостей». Ей казалось, что он говорит недовольным тоном. Она потерла плечи руками, чтобы согреться. В соседнем отсеке ей удалось одеться и сесть. Геликс предложил обширное кресло, как обычно. Голова начинала кружиться от малейшего движения. Эл удобно устроилась и подперла рукой голову. «Итак», — произнесла она. «Прикажешь говорить?» — спросил корабль. «Да что ты заладил? Прикажешь, да прикажешь. Когда это я тебе приказывала? Тебе визуально показать для наглядности или на слово поверишь?» «Гел, я что-то здесь натворила, да?» «Да, натворила. Самое подходящее определение». «Меня устроит пересказ событий», — с опаской произнесла она. «Не собираюсь я тебе ничего показывать. Это унизительно, во-первых, и вредно для твоей еще не устоявшейся психики, во-вторых», — возразил он. «И почему меня так шатает?» «У тебя кровопотеря. Ты потеряла много крови». «Гел, почему я ничего не помню?» «Тебе нужно окрепнуть», — пояснил он. «Следовало бы отправить тебя на землю для реабилитации, но при сложившейся ситуации от тебя требуется разрешить сложную на борту задачу. Тебе сейчас следует спать, но я намеренно тебя вывел из сна. Тебе нужно провести без сна 3 часа, чтобы организм стал работать, а потом ты сама начнешь вспоминать. Если будет тяжело, я могу дать тебе успокоительное». «Это обнадеживающее предупреждение», — заметила она. 3 часа? Хорошо, жду». Процесс, происходивший в ее сознании, показался странным и даже забавным. В памяти всплывали какие-то картины, эпизоды недавних или давних событий. Но пока они не были никак связаны и не представляли собой единой череды воспоминаний. Через какой-нибудь час она снова была на грани шока. События стали связываться между собой. По настоянию Геликса она взяла флакон с успокоительным. Совет не был лишним. Скоро Эл переживала шквал воспоминаний. Осушив весь пузырек, Эл вжалась в кресло с виноватым видом и произнесла: Со стороны это выглядело, конечно, ужасно. Но я испытываю скорее недоумение, чем стыд. Поверхность сотрясалась под ногами, вибрация от колебаний тверди передавалась в тело. Эти чувства увлекли ее. Что-то странное творилось с ней. Она стала слышать больше обычного. Пыталась вызвать корабль, но он не откликался на вызовы. И она вспомнила про знаки. Уже хотела поднять руку, когда услышала слабый плач. Помнила, как прислушивалась, как искала глазами силуэт. Бесполезно. Требовалось усилие и немалое, чтобы устоять на ногах. Толчки усилились. Она ушла, уже достаточно далеко, от места, где оставила Рушалу и Мота. Как же далеко. Геликс сам материализовался, она шарахнулась в сторону при виде массивного блестящего борта. Она забыла про знаки. Ее тревожил плач, доносившийся откуда-то издали. И он уже гудел в ее голове. Здесь кто-то поблизости, и ему очень плохо. Она отказалась подниматься на борт. Ее швырнуло внутрь новой волной землетрясения. Но даже внутри, где шум мира оставил ее в покое, и белый свет, который шел ниоткуда и заполнял пространство вокруг, напоминая ту чудесную лампу, она слышала этот детский крик. Она искала источник глазами, но не нашла. Внутри странного знакомого устройства восприятие, наоборот, расширилось. Стоило только подумать о голосе, как он повторялся снова и снова. Существо где-то истошно голосило, и она увидела его. Откуда же в этих краях взялся ребенок? Она не стала обдумывать. Она точно назвала координаты, словно у него в голове был какой-то навигатор, и потребовала переместить ее туда. За отказ корабль был награжден шквалом ругани. Это был собственный словарный запас воскресшей Верданы. Кудрявые выражения Геликса привели ее в ярость. И где-то между угрозами разломать все вокруг и выбраться наружу, она выкрикнула слова приказа и после требования, чтобы бортовой голос заткнулся во веки веков. Она вынудила его сдвинуться в выбранном направлении. Она вновь вступила на поверхность родной, уже ставшей такой родной планеты, в полной уверенности, что она, Дана Вердана из Дора, совершает благородный поступок, угодный создателю этого мира. Вокруг бушевала настоящая буря. Было чудовищно холодно. Среди столбов пыли, которые яростно поднималась с поверхности ветром, невозможно было увидеть что-либо. Но ее ощущениям буря не мешала. Скорее, она их усилила. Потом раздался гул, и пространство вспыхнуло белым жутким, как ей тогда показалось, светом. Она стала терять ориентацию. Почва под ногами колыхалась в бешеной пляске. Ее кинуло на землю. Она едва поднялась, как порыв ветра оторвал тело от земли и швырнул в сторону. Она выскочила из пыльного столба и упала, распластавшись всем телом, на перерытом стихии грунте. Плач стих. Она приподнялась, заметила в двух шагах маленькую фигурку. Прыжок, и вот она снова на ногах. Яркий свет слепит ее. Существо кидается к ней, как к спасению. Она хватает ребенка и прижимает к себе. Потом только одна мысль. Бежать, бежать без оглядки. «Я потеряла сознание и перестала чувствовать себя Верданой», — спросила она у Геликса. «Не могу ответить. Ты бежала от бури. Тактики в твоих действиях усмотреть нельзя. Ты интуитивно сообразила, как уйти от нее. Это инстинкт животного. Хуже другое. Ты и так вцепилась в ребенка, что отобрать его у тебя было невозможно. Вердана же очень сильный экземпляр. Без твоего присутствия она стала необузданной и дикой, и пришлось вас трансформировать вместе». «Нельзя было подождать, когда я очнусь?» — спросила она и усомнилась, что задала правомерный вопрос. То была крайняя мера. Не могу утверждать, но в моей памяти есть догадка того времени, что это была не простая буря. Там ощущалось влияние на мое сознание. Там был особенный контакт с пространством. Не могу теперь точно описать. Господи, да это как на Уэст. Что бы там ни было, Эл, тебя ждало либо сумасшествие, либо смерть от перенапряжения. Ты ходила и жила благодаря стабилизирующему костюму. Ты измотала себя до предела, и яд проник во все системы. Для Верданы он был смертелен. Формально она уже умерла, а вот Эл нет. Я спасал твою жизнь вопреки данным мне указаниям. Твоя трансформация обратно в человеческий облик моими средствами оставалась крайней мерой. Ты меня спасал сам? Без приказа? Я охраняю тебя, и для этого мне не нужен приказ. Почему же ты позволил мне так себя вести? Я орала на тебя. Понятия не имела, что я могу так звереть. Вердана только повод. Но это была я,